Глава 23. Еся. Каспий. Танцуй, моя девочка. Иногда кажется, что жизнь налаживается. Ты привыкаешь ко всему, что с тобой происходит, смиряешься с какими-то мелкими проблемами и живешь себе в размеренном темпе, привыкая ко дню сурка. Это не является твоим пределом мечтаний, но это определенно лучше, чем могло бы быть. И так проходят недели, месяцы и даже годы. Ты не ждешь чего-то нового, ты привыкаешь к своим серым будням и не изменяешь традиции заказывать роллы вечером пятницы, а в субботу устраивать вечер фильмов в обнимку с котом и ведром попкорна. Но потом что-то случается, не слишком важное, но очень яркое, и эта яркость подсвечивает все остальные дни. Это может быть как грустное, так и радостное событие, но оно меняет вообще все. И дни уже не похожи на серость. И вечером пятницы ты забываешь про роллы впервые за 5 лет просто потому, что жизнь кипит так сильно, что это просто вылетает из головы. У меня так случилась встреча с Демидом у больницы, а после этого не было ни одного спокойного дня, похожего на те, что были раньше. Прошло очень мало времени с той первой встречи, но случилось уже столько всего, словно прошло 5 лет. Не успела я привыкнуть к тому, что Демид снова появился в моей жизни — да так ярко, с явной заявкой на что-то серьезное и большее, чем просто общение когда-то влюбленных друг в друга людей, как тут же Мирослав делает такие признания, от которых волосы дыбом встают. Наверное, нормальным девушкам приятно слышать признание в симпатии и влюбленности, но это не тот случай. Его слова меня разозлили, я даже умудрилась вспылить, что обычно никогда не делала. Ну просто... зачем говорить это спустя долгих 5 лет, а то и 7, если добавить и те 2 года, что мы с Демидом встречались? Половина жизни прошла, никаких намеков не было. Я, черт возьми, была счастлива с его лучшим другом. Почему его слова о том, что он страдал все это время, должны хоть как-то меня растопить? Да я в ярости. Он вел себя со мной как скотина. И это, оказывается, от неразделенной любви? Да бред. Не хочу ничего знать. Гораздо лучше было бы выразить симпатию сейчас, чем ссылаться на то, что было когда-то. Возможно, скажи он мне правду сразу, как только мы встретились, у меня и с Демидом бы не было ничего. Сейчас, конечно, после ночи с Демой, даже если у нас не получится, я не буду с Мирославом. Встать между друзьями, быть то с одним, то с другим — нет. К такому я точно не готова. Признаюсь Демиду, что скучала, и замечаю на его лице довольную улыбку. Оттаиваю немного и стараюсь успокоиться. Все, нужно просто пережить этот разговор. Он обнимает меня сразу, безжалостно сминая между нами красивый букет, но я не хочу сопротивляться и просто расслабляюсь, укладывая голову ему на плечо. Мне сложно сейчас, но я не хочу рассказывать ему о Мирославе. Я не хочу ссорить друзей, это глупо и неправильно. Достаточно будет спокойно поговорить с миром, расставить все точки над «и» и остаться с ним в нормальных отношениях. Но вполне возможно, мне придется отклонить его предложение о работе. Потому что сейчас я банально не представляю, как завтра снова прийти сюда и работать, делая вид, что меня ничего не смущает. «Ты чем-то расстроена?» — считывает Демид сразу же, отстраняясь от меня и заглядывая в глаза. «Я вообще не умею врать». А ему врать еще сложнее, потому что он видит меня словно насквозь. Но придумать что-то нужно, потому что я все еще не собираюсь становиться тем человеком, который разрушит долгую дружбу парней. Если честно, немного устала. Очень много новой информации, вот я и... Яська хотела, чтобы ты приехала. Но если ты устала, давай отвезу тебя домой. Говорит Демид, и я тут же оживаю. Потому что хочу увидеть ее и поздравить с таким замечательным событием. Ярослава открылась мне с другой стороны. Я искренне полюбила эту девчонку. «Нет-нет, поехали», — говорю тут же. «Только заедем куда-нибудь? Мне нужно купить что-то в подарок». «Есть у них все есть», — улыбается Демид, нажимая на кнопку на ключах от машины, с негромким звуком открывая замки. «Пойдем». Мы не успеваем сделать и шага, как из здания выходит Мирослав. Мне становится жутко неуютно. За улыбку на своих губах. Букет в руках и теплоту в сердце. Знаю, что не должна так реагировать, но это все мой дурацкий характер. Тяжело с ним живется и исправить никак. «Как Ярослава?» — спрашивает Мир, подходя к нам и пожимая руку Демиду. Он не смотрит на меня, они перекидываются парой слов, а я чувствую себя очень лишней. Сажусь в машину, с трудом забравшись в эту махину, и жду Демида внутри, стараясь смотреть куда угодно, но не на них. Демид присоединяется ко мне через пару минут. Щурится, глядя на меня, а я глаза прячу, как будто виновата в чем-то. Есть. Что случилось? Да с чего ты взял? Ты губы кусаешь, молчаливая. Убежал в машину, в глаза не смотришь. И Мирослав сказал как-то странно, что ты справляешься хорошо, и если решишь работать у него и дальше, то все у тебя получится. Почему ты можешь отказаться от этой работы, если ты рвалась на нее, будучи еще на больничном? Тебя кто-то обидел? Я рассматриваю букет, пока Демид все это мне говорит, и чувствую, как от волнения кровь закипает в венах. Вот что мне делать? Что придумать, чтобы он поверил и отстал от меня? Дем, меня никто не обижал, просто Мирослав, он... Я не знаю, что собираюсь сказать, но Демид перебивает меня, опережая. Сказал, что был влюблен в тебя все эти годы? Выдает таким холодным голосом, что у меня бегут мурашки. Пальцы подрагивают. Он знал? Они говорили об этом или что? Знал всегда или для него это тоже стало неожиданностью? Демиду не нужен мой ответ. Он наверняка видит все по глазам, потому что кивает сам себе и шумно выдыхает. И что ты ему на это ответила? В его голосе столько напряжения, что мне безумно хочется его поцеловать сейчас, чтобы он хоть немного расслабился. Меня, конечно, подкупает его реакция, хотя я не очень люблю и принимаю ревность. Но он даже не ревнует сейчас, он волнуется. Волнуется в ожидании моего ответа. Накричала на него, забрала сумку и вышла к тебе. Дальше ты видел. Ты не хочешь работать здесь из-за этого? Я слышу облегчение, но ему все еще сложно. Это очень глупая ситуация. Лучшие друзья и девушка. Хуже не придумаешь. Мне очень понравилось, но я просто не представляю, как это будет. Мне нужно поговорить с Мирославом. Смотрю на него испуганно, и он сразу считывает эмоцию. Обещаю, мы не будем ссориться. Слишком много дерьма прошли вместе. Он не тронет тебя, это я гарантирую. Спасибо. Шепчу и, ведомые эмоции, тянусь за поцелуем. Демид останавливается в миллиметре от моих губ и еле слышно шепчет. «Тебе спасибо. За то, что даешь мне второй шанс». «Я еще не давала тебе никаких шансов». «Я сам взял». Заканчивает разговор и сладко-сладко целует. А дальше мы едем в торговый центр, потому что я очень хочу купить подарки Ярославе и новорождённому львёнку. С трудом уговорила Демида хоть что-то купить. Он ворчит и пытается везде заплатить за меня, но я очень убедительно прошу его этого не делать. И костюмчик для малыша покупаю сама, а потом с чувством выполненного долга возвращаюсь с Демидом в машину, делая вид, что я отвоевала все покупки, а не одну вещичку из целого пакета. В машине с ним хорошо. Мы едем под музыку. Не говорим, но и не хочется. Молчать хорошо вместе. В голове все еще крутятся его слова о том, что он сам забрал второй шанс. Наверное, мне нужно разозлиться, что он не выслушал мое мнение и сделал так, как хотелось ему, но я чего-то так счастлива, что совершенно не готова высказывать какое-то недовольство. И я не знаю, к чему этот шанс приведет и действительно ли он им воспользуется. Возможно, завтра мы поймем, что расставание 5 лет назад ошибкой все-таки не было, и мы слишком разные. Но сейчас хорошо. А что будет завтра, пусть будет завтра. Мы подъезжаем к больнице, к той самой, где встретились с Демидом впервые после разлуки, только корпус другой. Вспоминаю, что надо бы тоже уже заглянуть к своему врачу, снова сдать анализы и проверить, как там идут дела с моим выздоровлением, потому что гормоны очень балуются, и на женском здоровье это отражается слишком хреново. Мне внезапно становится очень грустно, потому что я иду смотреть на счастье, которого у меня может никогда не быть. У меня достаточно тех проблем внутри, которые могут помешать мне выносить ребенка, и от этого страшно и больно. Пытаюсь отпустить эти мысли и эмоции и зарядиться позитивом, потому что идти навстречу с новой жизнью и счастливой мамочкой нужно с улыбкой. Демид берет меня за руку, переплетая пальцы, и я сразу же успокаиваюсь. Черт возьми, это чувство защищенности рядом с ним, оно совершенно никуда не делось. Когда он за руку держит, мне ничего вообще не страшно. Даже если земля треснет, я буду под надежной защитой, пока наши пальцы переплетены. А если они спят? Очухиваюсь перед самой палатой, на что Демид только улыбается и тихо говорит, что Яська нас очень ждет. Я обнимаю ее крепко, когда захожу в палату и вижу абсолютно счастливое лицо прекрасной девушки. Она выглядит так, словно все утро пробыла в салоне красоты, а не рожала вчера нового человека. Даже пучок из волос выглядит восхитительно, а глаза светятся так, что никакой макияж и не нужен. «Спасибо тебе, что согласилась приехать», — бормочет мне в шею, не отпуская. «Я должна извиниться перед тобой за все, что было давно, и сказать, что на самом деле ты один из немногих людей, с кем мне действительно приятно общаться». «Ясенька, мне плакать хочется, но я очень стараюсь держаться. Целую ее в щеку и все-таки немного всхлипываю. Это невероятно мило. Она так изменилась. Уже мамочка». Комочек спит в специально оборудованной кроватке, куда показывает кивком Ярослава, отпуская меня. «Лев Романович спит. Точно он не царь зверей, а сурок обыкновенный. Хохочет, а я и хочу подойти очень, и стесняюсь немного. Иди сюда, есть, давай знакомиться». На дрожащих ногах подхожу, забывая о том, что у Демида подарки, и надо бы их вручить. Я вчера уже видела этого ребенка, и он взрастил внутри меня очень серьезные мысли, после которых изменилось столь многое. И почему-то мне кажется, что этот ребенок волшебный, как будто бы я, глядя на него, могу понять многое и очень важное. Лев Романович действительно спит как сурок, смешно причмокивая. Я любуюсь этим счастьем, не замечая, как быстро бегут минуты. Вздрагиваю, когда на талию опускаются сильные, очень горячие руки, а на затылок обрушивается нежный поцелуй. И снова это так. Мы вместе, он меня обнимает, стоим над новорожденным ребенком. Мне опять хочется плакать, потому что я знаю о своих проблемах и рисках. «Так, так, так, я что-то пропустила?» — грозно шепчет Ярослава, разглядывая нас. Всю нежность снесло как рукой, и она вернулась в привычную себя. «Мне нравится такая Яська, боевая и настоящая». «Вы что, вместе? Демик, ты наконец-то бросил свою курицу?» «Мы не вместе, мы...» Пытаюсь подобрать слова, но Демид снова все берет в свои руки. С Ксюшей мы действительно расстались. А по поводу отношений с Есей, я работаю над этим. И я чувствую, как краснею. Неужели это действительно происходит?